Четверг, 23 декабря 1976 года. Нат. Нат принимает ванну, намыливает свои длинные оголяшки. В это время Элизабет без стука открывает дверь и входит. Она захлопывает крышку унитаза и садится сверху, ссутулившись, опершись локтями на колени, обтянутые темной юбкой. Она хочет показать ему подарок, купленный для Нэнси к Рождеству. Это маленький набор театрального грима. Она купила его в Малабаре, специально ездила. В наборе несколько палочек тонального крема, поддельная кровь и пара комплектов усов с подходящими бровями. Элизабет говорит, что Нэнси будет в восторге, и Нат знает, что это правда. Элизабет умеет придумывать хорошие подарки для детей. Самому Нату приходится спрашивать у детей, чего им хочется. Элизабет сидит на унитазе под прямым углом к его левой лопатке, и его это нервирует. Чтобы увидеть ее, ему надо повернуть голову, а она видит его целиком, голого, беззащитного, безо всяких усилий. Он осознает, что вокруг него плавают ошметки мыльной пены, серые частицы его собственной отмершей кожи. Он яростно скребет руки люфой, шершавой на ощупь, как тигриный язык. Люфа его собственная. Он покупает эти мочалки в магазинчике на улице Баттерст, где торгуют исключительно натуральными мочалками. Это не модный магазин товаров для ванны и душа, а просто обшарпанная ловчонка, ничем не украшенная, будто сделанная из сырого дерева. Мелкий импортер. Нат любит заходить туда, выбирать новую мочалку из груды, таких же на небольшом прилавке. Он видит себя в аквамариновой воде, с ножом в зубах. Вот он срезает сырую губку с кораллового рифа, рвется наверх, задыхаясь, вываливает охапку губок в заякоренную лодку. Схватка с гигантским спрутом, глаза в глаза, отсек, одно щупальце, потом другое, главное — освободиться. В воде клубится чернильное облако, на ногах круглые ранки. Вонзил нож прямо спруту между глаз. Элизабет не любит его мочалки. Она говорит, что он их никогда не прополаскивает и не сушит как следует, и они от этого плесневеют. Это правда, они и впрямь плесневеют. Она не понимает, что если он будет пользоваться люфой бесконечно долго, то лишится удовольствия пойти в магазинчик за новой. Открыв дверь, она напустила холоду. Нат выдергивает затычку и выбирается из ванны, прикрывая пах полотенцем, чувствуя себя человечком с детского рисунка. Палка-палка, огуречек. Теперь он стоит на полу. Ясно, что двоим в ванной мало места, и он ждет, чтобы она ушла. Но она разворачивается коленями к стене и спрашивает, куда это ты собрался? «С чего это ты взяла, что я куда-то собрался?» Она улыбается. Она похожа на себя прежнюю, старую, стареющую, как и он. «Потому что ты моешься». Она опирается подбородком на сплетенные пальцы и смотрит на него. В позе нимфы на листе кувшинки. Он оборачивает полотенце вокруг живота и подтыкает. «Я иду на вечеринку», — говорит он. «Отмечать Рождество. К Марте? Откуда ты знаешь?» Он не хотел ей говорить, хотя ему, в общем-то, нечего скрывать. Его неизменно удивляет, как она умудряется знать обо всех его планах, при том, что с виду она им совершенно не интересуется. «Она меня пригласила». «А-а-а», — говорит он. Он должен был догадаться, что Марта надумает пригласить Элизабет. Он скрещивает руки на груди. В обычной ситуации он бы сейчас взял ее дезодорант и покатал шариком под мышками, но при ней он этого сделать не может. Он чувствует, как углы его рта едут вниз. «Не делай такое убитое лицо», — говорит она. «Я не пойду». «У нас с ней все кончилось, ты же знаешь», — отвечает он. Он чувствует, что не обязан ей ничего говорить, но все равно говорит. «Я знаю», — отвечает она. «Я вообще многое знаю. Она звонит мне на работу». Вот этого Нат всегда терпеть не мог. Что они общаются, обсуждают его за глаза. Элизабет начала первая. Пригласила Марту на обед, когда еще все только начиналось. Сказала, что хочет объясниться, расставить точки над «и». Марта пожаловалась ему, но пошла. «Почему бы нам не быть друзьями?» — сказала Элизабет. «Я не какая-нибудь ревнивая жена. Вряд ли я имею право на ревность». Она тихо засмеялась пушистым смехом, который его когда-то очаровал. «Мы можем вести себя как разумные взрослые люди». «О чем вы говорили?» — спросил потом Нат у Марты. «А тебе?» — ответила она. «Обо мне? Что обо мне?» «О том, чей ты?» — сказала Марта. «Мы пришли к выводу, что на самом деле ты принадлежишь Элизабет, но мне позволено трахаться с тобой раз в неделю». «Я не верю, что Элизабет могла такое сказать», — ответил Нат. «Верно», — сказала Марта. «Ты прав, она и не говорила. Она, сука такая, слишком хорошо воспитана. Скажем так, она дала мне это понять. Она может об этом думать, но вслух это произношу только я, потерявшая стыд баба». Нат хотел сказать Марте, чтобы она не позорилась. Но знал, на самом деле она не считает, что позорится. Она считает, что высказывает свое мнение. Она считала себя простым и откровенным человеком. Она-то и Элизабет — лицемерами, которые делают вид, что ничего не происходит. Но она высказывала свое мнение только Нату, а Элизабет никогда. Теперь Нату уже не хочется знать, что они говорят друг другу по телефону на работе. На вечеринку к Марте ему тоже не хочется идти, но он чувствует, что должен. Своим присутствием он докажет, что они остались друзьями. Так сказала Марта по телефону. Ему не особенно хочется быть ее другом, но он чувствует, что должен этого хотеть. Он хочет быть настолько добрым и деликатным, насколько это вообще возможно. Он ненадолго придет, просто покажется у нее, сделает жест, отметится. «Мне показалось, это вполне безобидное приглашение», — говорит Нат, как будто защищаясь. «Не обманывай себя», — говорит Элизабет. Один из ее постулатов, что Нат вечно занимается самообманом. Она опирается руками на сиденье унитаза и откидывается назад. Ее грудь выпячивается вперед и вверх. Неужели она с ним заигрывает? Быть того не может. Нат отказывается в это верить. Он быстро отворачивается и злобно скалится в зеркало. «Я вернусь около 10», — говорит он. «Надо думать», — отзывается Элизабет. «Ты не слишком популярен нынче в тех краях, знаешь ли?» «Знаешь ли?» Вечный намек, что он не знает. Они обе это делают, постоянно намекают, что он чего-то не знает, пропустил что-то важное, что они с их утонченным восприятием всегда улавливают. Элизабет встает, протискивается мимо него, подбирает и выжимает мочалку, которую он оставлял валяться в ванне. «Будь осторожен», — говорит Элизабет. Она выходит из ванной с коробкой фальшивых усов в руках. Марта сделала большую чашу гоголь-моголя. Чаша стоит на столе в столовой. Рядом бутылки шотландского и ржаного виски, коктейли, лед в ведерке. Над столом висит бумажный красный колокол-гармошка. Нат задевает его, выпрямляясь со стаканом шотландского виски в руке. Яйца он любит только в вареном виде, а если пьет, хочет точно знать, что именно. На Марте платье из какой-то синтетики, красное под цвет колокола. Вырез слишком широкий, от этого ее плечи кажутся еще шире. Руки голые, одна продета под руку мужчины. Марта заглядывает ему в лицо, что-то говорит, улыбается. Ната она пока не замечает, только поздоровалась, когда он пришел. Новый мужчина, светлый блондин, ростом ниже Ната, из-под костюма тройки выпирает зарождающееся аккуратное бизнесменское пусцо. Нат знает кое-кого из присутствующих. Знакомство из прежней жизни. Пара секретарш и ассистентов адвоката, два или три человека, что пришли в фирму одновременно с ним. Кто-то хлопает его по плечу. «Нат, как дела?» «Все деревяшки стругаешь», — снисходительно спрашивает Пол Келлахан, некогда его соперник. «Дела неплохо», — отвечает Нат. «Может, ты умнее нас всех?» — говорит Пол. «Не напрягаешься? Уж тебе-то не грозит инфаркт в 40 лет». Он проплывает мимо, уже улыбаясь кому-то другому. Нат разговаривает с девушкой в белом платье. Он ее видит в первый раз, хотя она утверждает, что они встречались раньше, у Марты на одной вечеринке, 2 года назад, говорит она. Она рассказывает Нату о своей работе. Она делает пластмассовые модели коров голштинской породы, которых продают племенным заводам и посредникам. Коров надо делать в натуральную величину, точно передавать все детали. Она надеется заняться рисованием портретов отдельных коров, за это лучше платят. Она спрашивает Ната, какой у него знак зодиака. Нат знает, что ему надо уходить. Он сделал, что требовалось. Но девушка хватает его за руку и склоняется над ладонью, щурясь на линию его жизни. Ему видно, что у нее в вырезе платье. Он бездумно созерцает этот стиснутый пейзаж. Он не великий специалист по части светских знакомств. Прямо возле его уха появляется Марта, говорит ей, надо ему кое-что сказать, берет его за другую руку, и он позволяет увести себя из гостиной через прихожую и в спальню. На кровати ворох пальто. «Ты мерзок», — говорит Марта. «Ты так себя ведешь, что меня блевать тянет». Нат моргает, глядя на нее, склоняя к ней голову, будто это поможет ему лучше понять. Марта бьет его кулаком в лицо, пинает в лодыжки. Ей мешает длинная юбка. Поэтому она опять бьет кулаком, целится в живот, попадает по ребрам. Нат ловит ее за руки и притягивает к себе. Она плачет. Он может швырнуть ее на кровать, закатать в пальто, а потом добиться от нее. Что он такого сделал? «Что я сделал?» — спрашивает он. «Подбиваешь к ней клинья. У меня на вечере, прямо при мне. Ты меня вечно стараешься унизить», — прерывисто говорит Марта. «И знаешь что? У тебя получается». «Ничего такого не было», — говорит Нат. «Мы говорили про пластмассовых коров. Ты просто не знаешь, каково это, когда тебя бросают», — говорит Марта. Нат ослабляет зажим. Марта делает шаг назад, хватает бумажный носовой платок с ночного столика и промакивает лицо. «Вот я и хотела, чтобы ты хоть что-нибудь почувствовал для разнообразия». В дверях появляется голова нового мужчины. Исчезает, появляется опять. «Я не помешал?» — спрашивает он. «Помешал», — грубо отвечает Марта. «Я как раз собирался уходить», — говорит Нат. Он роется в ворохе пальто, в мехах и твиде, ищет свой бушлат. «Он в стенном шкафу в прихожей», — говорит Марта. «Ты, кажется, должен знать, где это». Из-за снега Нат не взял велосипед. До метро 5 кварталов. Но это ничего, ему хочется пройтись. Начинает болеть правая бровь, там, где Марта его ударила. Не рассекла ли она кожу? У нее на руке было кольцо. Его беспокоит не боль, а взгляд, каким посмотрит на него Элизабет. Пройдя всего 1/4 квартала, он слышит позади себя голос Марты. «Нат, стой!» Он оборачивается. Она бежит к нему, поскальзываясь в золотых туфлях, в красном платье, без пальто, улыбается, злорадно блестя глазами. «Я только что приняла все таблетки из аптечки в ванной», — говорит она. «62 таблетки аспирина с кодеином, 24 штуки валиума. Решила, что ты, может быть, захочешь со мной попрощаться?» «Очень глупо, Марта», — говорит Нат. «Это правда?» «Погоди, увидишь», — смеется она. «Погоди до 5 утра и сможешь осмотреть тело. Черт возьми, можешь погрузить меня на тележку и отвезти в свой погреб. Там покроешь меня лаком, больше не буду тебя ни о чем просить». По следам Марты к ним приближается мужчина в костюме тройки. «Марта!» — зовет он слегка жалобным тоном, будто выкликает убежавшую кошку. «Марта говорит, что приняла все таблетки, какие нашлись в ванной», — сообщает ему Нат. «Она только что оттуда. С какой стати ей было все это делать?» — спрашивает новый мужчина у Ната. «Хватит меня обсуждать, как будто я вещь», — говорит Марта. Она слегка покачивается. Над снимает бушлат и протягивает ей. «Возьми», — говорит он. «Не надо мне», — говорит Марта. Она опять принимается плакать. «Придется отвезти ее в больницу», — говорит Над. Эта процедура ему знакома. Он неоднократно проходил через нее с детьми. Нафталин, детский аспирин, противозачаточные таблетки Элизабет. «Я не поеду», — рыдает Марта, — «я хочу умереть». «Можно поехать в моей машине», — говорит новый мужчина. «Она у дома». Над хватает Марту под мышки, она обмякает. Он тащит ее к машине нового мужчины, которая, оказывается, тоже новая, темно-синий Торино. Марта теряет туфлю. Новый мужчина подбирает ее и несет сзади, словно трофей, как на спортивном параде или в религиозной процессии. «Дай мне эту чертову туфлю», — говорит Марта в машине. Она обувается, проверяет прическу, глядя в зеркало заднего вида. За рулем новый мужчина. Над сидит на заднем сиденье рядом с Мартой, чтобы, как сказал новый мужчина, не дать ей ничего сделать. Когда они оказываются в отделении неотложной помощи Центральной больницы Торонто, Марта уже вполне бодра. «Вы меня не заставите туда зайти», — говорит она Нату. «Не пойдешь сама, мы тебя потащим», — отвечает он. «Ты правда приняла таблетки?» «Угадай», — говорит она. «Ты большой специалист по женской психологии, вот и вычисли». Но она идет между ними двумя, больше не споря. Она слушает, как они рассказывают медсестре в приемном покое про таблетки. Над объясняет, что они не знают, приняла ли она таблетки на самом деле. «А вы проверили пузырьки от лекарств?» — спрашивает медсестра. «Они были пустые?» Над говорит, что им не пришло в голову искать пузырьки. Они слишком торопились. «На самом деле это шутка», — говорит Марта. «Они напились. Новогодние розыгрыши и все такое, и вот они решили, что будет очень смешно, если они привезут меня сюда и организуют мне промывание желудка». Медсестра колеблется, сурово глядит на Ната и нового мужчину. «Понюхайте, от них пахнет спиртным», — говорит Марта. «Они обычно не такие, а только когда выпьют. Видите, они подрались». Медсестра косится на распухшую бровь Ната. «Это правда?» — спрашивает она. «Они притащили меня силой», — говорит Марта. «Видите, у меня на руках синяки. Это они меня хватали. Неужели я похожа на человека, который только что проглотил целый флакон таблеток?» Она вытягивает перед собой голые руки. «Хотите, я пойду по прямой?» Вторник, 28 декабря 1976 года. Леся. Леся встает в очередь к кассе в винном магазине. Давно уже у нее не спрашивают документов при покупке вина, но она все так же замирает. Каждый раз, когда ей нужно предъявить документ, доказать, что она — это она, это страшно. А вдруг в документах что-нибудь окажется не в порядке? Или они будут на имя какого-то другого человека? Хотя самое страшное, что может случиться — ее имя произнесут неправильно и бросят на нее взгляд, говорящий: «Мы думали, ты одна из нас, но теперь ясно, что это не так». Она покупает бутылку вина, чтобы отпраздновать возвращение Уильяма, которое состоится сегодня вечером. Уильям сейчас в Лондоне, провинция Онтарио, празднует Рождество в кругу семьи, разумеется. Разумеется, она совершенно согласна. Ей нельзя было поехать с ним. В прошлом году, когда они также расставались, ей казалось, что они в сговоре. Оба посмеиваются над узостью мысли, ксенофобией и мещанством своих родных. В этом году его отъезд кажется ей предательством. Впрочем, она не могла бы поехать с ним, даже если бы ее пригласили. Она должна была явиться к своим родителям на рождественский ужин и послушно явилась, как и каждый год. Разве она может лишить их общения с единственной дочерью, единственным ребенком, их, которые, конечно же, ради ее блага, лишились целого полка сестер, братьев, дядюшек, тетушек, кузенов и кузин? Дом родителей располагается не настолько далеко на севере, чтобы производить внушительное впечатление, как дома ее тетушек, и не настолько далеко на юге, чтобы обладать очарованием старины, как дома ее бабушек. Братья матери преуспели в торговле недвижимостью. Сестра отца вышла замуж в семью, владеющую магазином фарфора. Лесины родители вроде бы двинулись на север, но застряли на полдороге на ничем не примечательной улочке к югу от улицы Сент-Клэр. Похоже, все их стремление к переменам, к новизне, вылилось в один единственный поступок – женитьбу друг на друге. Чтобы урвать у жизни гараж на две машины, уже не хватило. У Лесиного отца нет того хищного делового чутья или живучести, которое, как считается, присуще всем евреям. Инстинкта, повинуясь которому ее дед ходил от дома к дому, скупая старье, повинуясь которому ее бабка заполучила 6 швов на голове, защищая свою домовую ловчонку от юнца с железным прутом. «Только повернись к ним спиной, они тебя до нитки обворуют». Правда, не китайчата, за теми следить не приходится. Отец Леси достиг своего нынешнего скромного процветания. Цветной телевизор и подержанный «Шевроле», торгуя ношенными шубами, жвачкой и дешевыми карамельками. 2 штуки на пенни, каждая монетка в копилку. И что? Проявил он благодарность? Нет. Женился на Шиксе. Да еще на самой завалящей, как Леся. Примечание: Шикса – женщина нееврейского происхождения. Идиш. Конец примечания. Это правда. Он торговал платьями, но против воли. Его мать чуть ли не силой заставила его войти в дело после смерти отца. Теперь магазин называется «Платье малютки Нелл». Раньше он назывался «Фея Динь-Динь». У Лесиного деда когда-то был компаньон, который вычитывал эти названия в книжках. Платья для девочек. Леся выросла в этих платьях и возненавидела их. Для нее роскошью были не пике и кружевные воротнички малютки Нелл, а джинсы и футболки, в каких ходили другие девочки. Малютка Нелл не растет и не сокращается. Эти платья даже не здесь шьются. Их производят в Монреале. Малютка Нелл их только перепродает. Магазин просто есть, как и Лесин отец. И существование магазина для Леси загадка, так же, как и существование отца. Она сидела за столом, покрытым добротной льняной скатертью из запасов матери, и с некоторой печалью наблюдала за отцом, поглощающим индейку с клюквенным соусом, картофельное пюре, пирог с изюмом, как положено в религиозный праздник, который при нормальном ходе событий отец никогда бы не праздновал, и который Лесина мать праздновала бы на 2 недели позже. На Рождество они всегда ели канадскую еду. Эта индейка означала капитуляцию. А может быть, кусочек нейтральной полосы для них обоих. Каждый год они героически жевали этот ужин, тем самым что-то доказывая. Где-то далеко один комплект кузенов и кузин приходил в себя после хануки, а другой как раз готовился петь песни и танцевать танцы, выученные в украинском летнем лагере. Лесина мать на кухне мазала застывший соус на ломти пирога с изюмом и тихо, стоически всхлипывала. Это тоже случалось каждый год. Она никогда бы не смогла пригласить Уильяма на этот ужин и вообще в этот дом. «Пожалей отца», — сказала мать. «Я знаю, что нынешняя молодежь не такая, но для него ты все еще его маленькая девочка. Думаешь, он не знает, что ты с кем-то живешь? Он просто не хочет об этом знать». «Как поживают твои кости?» — спросил отец. Это его обычная шутка. Так он пытается примириться с ее выбором профессии. «Замечательно», — ответила она. Он никак не мог взять в толк, что это за занятие для хорошенькой девушки — лазить в грязи, искать зарытые кости, будто она собака. После первого курса в университете он спросил ее, кем она собирается стать. Может быть, учительницей? «Палеонтологом», — ответила она. Пауза. «Так чем же ты собираешься зарабатывать на жизнь?» Ее украинская бабушка хотела, чтобы она стала стюардессой. Ее еврейская бабушка хотела, чтобы она стала юристом, И еще, чтобы вышла замуж тоже за юриста, если получится. Отец хотел, чтобы она достигла как можно большего. Мать хотела, чтобы она была счастлива. Леся не знает, какое вино лучше взять. Уильям считает себя знатоком вин. Он демонстративно снисходителен к невеждам. Однажды в ресторане он отослал бутылку вина обратно, и Леся подумала, он давно ждал, когда ему представится случай это сделать. Она вытащила из мусора бутылку, которую они распили вместе в вечер перед его отъездом, и списала с этикетки название. То вино он сам выбирал. Если он начнет ехидничать, она об этом скажет, но эта мысль ее не подбодрила. Она видит, что в очереди впереди нее стоит Нат Шонхоф. Дыхание резко учащается, ей вдруг опять становится любопытно. Он исчез на полтора месяца, она даже не видела, чтобы он поджидал Элизабет у музея. Какое-то время Леся чувствовала себя не то чтобы отвергнутой, но разочарованной, как будто ей показывали фильм, и проектор сломался на полдороги. Теперь она чувствует, что непременно должна о чем-то спросить Ната. Она произносит его имя, но он не слышит, а она не может выйти из очереди, чтобы тронуть его за рукав. Но мужчина, стоящий прямо за ним, замечает это и тычет Ната пальцем за Лесю. Он поворачивается, видит ее. Он ждет ее у двери. «Я провожу вас до дому», — говорит он. Они пускаются в путь, неся свои бутылки. Уже темно, снег все еще идет. Хлопья мокрых снежинок отвесно падают в безветрии, в воздухе сырость, на тротуаре под ногами каша. Нат сворачивает в переулок, Леся идет за ним, хоть и знает, что ей туда не по дороге. Это на восток, а ей надо на юг. Наверное, он забыл, где она живет. Она спрашивает, хорошо ли он провел Рождество. «Кошмарно», — отвечает он, — «а она?» «Совершенно ужасно», — говорит она. Оба коротко смеются. Ей тяжело объяснять, насколько плохо ей было в это Рождество и почему ей было так плохо. «Я ненавижу этот праздник. Всегда ненавидела». «А я нет», — говорит он. «В детстве я всегда думал, что случится какое-то чудо, что-то неожиданное». «И как? Случилось?» «Нет», — отвечает он и на минуту задумывается. «Однажды я ужасно хотел пулемет. Мать наотрез отказывала. Она говорила, что такие игрушки аморальные, и почему это я хочу играть в убийство? В мире и без того достаточно жестокости и все такое. Но в рождественское утро пулемет оказался под елкой. Разве это не чудо?» «Нет», — отвечает Нат. «К тому времени мне уже расхотелось иметь пулемет». «А ваши дети любят Рождество?» — спрашивает Леся. Нат говорит, что, наверное, да. Они больше любили этот праздник, когда были совсем маленькие и не знали, что такое подарки, а просто ползали по полу среди оберточной бумаги. Леся замечает, что у него один глаз припух и обведен темной тенью, а над глазом, похоже, заживающая ссадина. Она не хочет спрашивать, что случилось, это слишком личное, но все равно спрашивает. Он останавливается и мрачно глядит на нее. «Меня ударили», — говорит он. «Я думала, вы скажете, что ударились об дверь», — отвечает Леся. «Вы подрались?» «Я лично не дрался», — говорит он. «Меня ударила женщина». Леся не может придумать ничего утешительного, поэтому молчит. «С чего вдруг кому-то захочется ударить такого человека?» «Не Элизабет», — говорит Нат. «Элизабет никогда не пускает руки в ход. Другая женщина. Наверное, она не могла иначе». Он впускает ее в свою жизнь, дает ей слушать. Она не уверена, что ей этого хочется, но все же... Ее рука поднимается, будто притянутая к этой загадочной ране, касается его лба. Силуэт бело-фиолетовой полосатой варежки на фоне его кожи. Он останавливается, глядит на Лесю, моргает, будто не может поверить в то, что она только что сделала. Может, хочет заплакать? Нет. Он дарит себя, преподносит себя ей безмолвно. «Вот я. Может, у тебя получится что-нибудь из меня сделать?» Она понимает, что именно этого ожидала с момента его первого звонка. «Это нечестно», — говорит он. Леся не знает, о чем он. Она раскрывает объятия. Он обнимает ее одной рукой. Другой он держит свой пакет. Ее бутылка с вином падает на тротуар. Звук приглушен снегом. Они идут прочь. Она вспоминает о бутылке и оборачивается, ожидая, что та разбита, и снег вокруг олеет. Теперь уже слишком поздно идти назад за другой. Но бутылка цела, и Леся внезапно чувствует, что ей сказочно повезло.